Осознание огненного сокровища, которое имеем, заставляет бережно его охранять. Состояние постоянной, напряженной дозорности и забота о том, как его не только удержать, но и умножить, вызывает необходимость ежеминутного контроля над всеми чувствами, мыслями и движениями, происходящими в человеке. Не может быть безразличного отношения к тому, что имеет такое решающее значение для всей жизни духа во всех мирах. Огонь можно нести, не расточая, если обострено состояние внутренней собранности с мыслью о том, что каждое мгновение происходит либо накапливание, либо расточение огни. Само слово «сдержанность» указывает на то, что сдерживается что-то. Что же сдерживается дозорную волей? Психическая энергия или огонь, которым насыщено каждое проявление человека, каждое чувство, мысль, действие и поступок. Очень трудно провести не только один день, но даже час при полном и напряженном контроле над собою. Первое соприкосновение с людьми и волны житейских явлений, захватывая сознание, заставляют забывать о наиглавнейшем, погружая сознание всецело в мир внешний. По крайней мере, так происходит у обычных людей. Идем тропой необычайности. Сдержанность, самообладание, контроль – все это лишь аспекты высшего синтетического качества духа, которое мы называем равновесием, знаком внутренней мощи. К земному могуществу стремляются все, хотя и короткие его сроки, но о могуществе духа, основанного на равновесии, мечтают только немногие, практически же утверждают или стремятся его утвердить в каждодневности плотной лишь единицы. Кому же нужно это могущество, если не приносит оно в жизни земной ни богатства, ни всего того, что ценят обычные люди? И мало кого интересует вопрос о том, что в мирах незримых могущество это открывает перед человеком все возможности сознательного, яркого и насыщенного существования. Столь неприметное на земле оно является там источником жизни. Могущество духа и иерарха проявляется и на земле, но не в том понимании, как у обычных людей. Ничего на земле не имевший и сказавший «вот идет князь мира сего» и не имеет во мне ничего, явил высшую меру могущества духа, достигнутую на земле человеком.